Глава 14. Отчизны верные сыны. Продолжение. Подполковник Андреевский терпеть не мог пустой суеты, поэтому старался делать все спокойно и вдумчиво. Трудиться, решать вопросы, если вдруг возникнут, принимать решения и даже управлять машиной. Но именно сегодня быть образцовым водителем не хотелось. Так и подмывало резко ускориться, перейти в другой ряд, потом вдруг сбросить газ и двигаться дальше со скоростью, страдающей ревматизмом черепахи. И все это время старательно отслеживать, не проявится ли наблюдение. Делать всего этого он, конечно же, не стал. Разъясняли в свое время умные люди, что профессионально поставленную слежку у непрофессионала шансов обнаружить не больше, нежели протащить в наглую через таможню вагон кокаина, оформленного как речной песок. Поэтому его черный «Инфинити» двигался не быстро и не медленно, как все в общем потоке. Выехал на кольцевую автодорогу и тут же встал, потом пополз. Василий Ильич курил, не чувствуя вкуса любимого вергинского табака, слушал музыку и не слышал ее, и думал, думал. За все в этой жизни надо платить, за благосклонность высоких покровителей, хлебную должность, акции, деньги на номерных счетах, миллионную задачку в укромном месте. Отошедшие в результате как бы развода якобы экс-супруги, среди толковых и осторожных людей расторгать браки в последнее время вошло в моду, две квартиры в столице, загородный дом в Подмосковье и скромное двухэтажное жилище в одной из стран бывшей Югославии. За все и по полной, иначе навсегда выпадешь из обоймы, как давший осечку патрон. Незаменимых, как известно, не бывает, есть только до поры до времени незамененные. Вот и приходится отрабатывать милость уважаемых людей. 2 недели назад его вызвал, вернее, ласково пригласил к себе на Новозаводскую очень серьезный человек. Примечание: на Новозаводскую, по этому адресу располагается ФТСРФ. Конец примечания. Угостил кофейком, поспрашивал о делах, даже сдержанно похвалил, намекнул о перспективах. И тут у Андреевского встала торчком, фигурально выражаясь, на загривке шерсть. С какого это, спрашивается, перепуга, начальник начальника его начальника вдруг вожелал встретиться и снизойти до личного общения с ним, мелким и незаметным винтиком в громадном, четко отлаженном механизме, о существовании которого он, можно ручаться, и знать-то до недавнего времени не знал и ведать не ведал. Оказывается, уважаемому человеку вдруг захотелось испить водички, минеральной, без газа, строго определенного сорта, прибытие которой из Франции ожидалось буквально через несколько дней, в конкретной фуре и именно на руководимый Андреевским таможенный пост. Наслаждаться экологически вкусным напитком хозяин кабинета пожелал непременно у себя дома, куда его и следовало доставить лично. Пару бутылок, не больше, сообщил вельможа и протянул сложенную вдвое потертую 100-рублевку. Этого, думаю, хватит. У подполковника хватило ума купюру принять и при этом не измениться в лице. Потому что сходу врубился, частью какой сложной и многоходовой операции только что стал, и в какой узкий круг посвященных вошел. Производители той самой водички уж точно в нем не состояли. Трудились себе, наполняли бутылки чистейшей и полезной для здоровья водой из-под крана, шлепали на них красивые этикетки, да расфасовывали по ящикам. И знать не знали, что в одной из следующих в Москву фур окажется ящик с 2 еле заметно помеченными бутылками. Впрочем, фирма-получатель тоже не догадывалась о том, что реальная стоимость находящегося в данном грузовике несколько превышает ее же суммарную всех прошедших через таможенный пост Костровский грузов за пару-тройку недель, а может и за весь месяц. Все просто. Бриллианты, чистейшие, бесцветные, поэтому и незаметные в воде. Скорее всего, южноафриканские, хотя, может, и афганские. В последнее время кое-кто ухитрился тихонько наладить их добычу. До 5 каратов каждый, общей стоимости от 7 до 10 миллионов евро. Непонятно только, зачем кому-то понадобилось вернуться к забытым схемам 90-х. Интересно. Впрочем, даже думать об этом не стоит. Опасно, да и вообще начальство в подчиненных острый ум очень даже не ценит, а сметливость и бодрую оперативность в исполнении приказов приветствует. Поток машин в очередной раз замер. Андреевский выключил бьющую по мозгам музыку, попил совсем другой водички и, откинувшись на сиденье, принялся слушать, как орет на всю округу какой-то щекастый придурок из соседней бахи. 9 лямов за гектар. Смешная цена, Сергеич. Там сейчас земли под сельхозку, но за месяц переоформят как надо. Районные очень теми. Нет, ты прикинь, Сергеич. Примечание. Автор лично имел удовольствие подслушать отрывок из этого интересного разговора. Хотя, какое там к черту подслушать? Верещал тот мужчинка, как Галкин, Малкин, Чалкин за гонорар, никого и ничего не стесняясь. Конец примечания. Он вывернул с МКАДа на загородное шоссе и опять угодил в пробку. На сей раз две блондинки натуральные, крашеные, не поделили дорогу. Медленно объехал два склещившихся, как собачки в процессе романтики, огромных внедорожника и покатил дальше, постепенно успокаиваясь. Все, что должно было случиться, уже случилось. Он выполнил невинную устную просьбу хорошего человека. Тот человек об оказанной услуге тут же забудет, да и он ему никогда о ней не напомнит. Хотя теперь у него есть заветный номер, по которому в самом крайнем случае можно позвонить и напомнить о своем существовании. Не более одного раза. Вот и нечего бренчать нервами, все будет нормально. Где-то в метрах в 100 за «Инфинити» следовали темно-серый микроавтобус и грязно-зеленая «Нексия». Порой отставали и на большое расстояние. Могли себе это позволить. Маршрут движения автомобиля подполковника четко прослеживался на закрепленных на торпедах экранах. Потому что еще утром кто-то оборудовал транспортное средство Андреевского маячком. Дело в том, что один из тех, кто был в курсе всей операции, слишком возлюбил в последнее время расслабляться под спиртное с порошком, да в приятной компании, а в расслабленном состоянии бывал говорлив. Однажды его услышали.